Всем привет! Трансляцию я перенес сюда, поскольку на Ютубе почему-то не захотело нормально. Все подсоединяемся, желающие. Давайте. Веселее, опять же. Блин, как эти сборы задолбались. Будет отчет по тепловизору. Кто хочет узнать, куда я пробухал бабки? Ну? А, теперь все сидят на Ютубе. Привет, первый! Кто первый? Пишем, слышно звук или нет? Есть кто-то живой там, не? Что-то я уже устал. Час начала трансляции, это катастрофа. В общем, вас четверо, давайте я вам четырем расскажу. Короче, бабки я пробухал. Все, всем остальным передайте, всем спасибо большое. Мне понравилось, было классно. Симас Мураска, привет. Ну, первый человек отписался. Напиши, слышно меня или нет. И кошку видно или не видно. Все добрые. Есть рассинхронизация звука и изображения или нет? Сейчас нормально, ну, слава богу. Что-то в той программе надо, короче, было сначала разобраться, потом стримить. Согласен с вами. Поторопился. Так, все, сейчас быстро, 200 человек, давайте. Слышно и видно. В Киев бухать ездить? Не, ребята, ездил на выставку. Смотреть, чтобы новенького купить пацанам. Насмотрел там такая классная 155-миллиметровая самоходная гаубица. Я только не понял, или польского, или норвежского производства. Блин, она такая здоровенная, такая классная, вообще, вообще офигенная. В общем, кучу всяких штук там насмотрелся. Такс. Так, ребят, давай веселее, собираемся. Так, посетил кучу стендов там. Пообщался с людьми, все меня откуда-то знают, какие-то люди за руки хватают посторонние, просятся сфотографироваться, наверное, с кем-то перепутали. Вообще, блин, так неудобно получилось, не знаю. Так, 55 человек всего смотрят, это жесть. Где вы все? Я час назад предупредил, что будет трансляция, а Хрюши все нет. Такс. Давайте, кому еще не показывал, вот такие, выдали мне вот такую премию. А, какая красота, да, как вы любите. Тортик Наполеон, у нас редко такие появляются тут в Полтаве. Так. Давайте, ребята, собираемся, 80 человек. Да соберется нормально, в прошлый раз 200 человек смотрелось. А, 150 человек смотрит меня в Ютубе. Ну, пускай смотрят. Молодцы, ребята там упорные. Значит, им там хорошо. Раз они все еще меня смотрят на Ютубе, хотя я там трансляцию прекратил. Так, сейчас по-быстрому отчитаемся. Так, где все? Где все опять? Там уже, вот там уже почти собрались. Вот какие вы капризны, немножко рассинхрон. Ничего страшного. Можно подумать, я тут какое-то такое действие, что важно, чтобы было синхронно. Так, 91 человек. Так, ну пока, давайте пока собираемся. Вот прислали такую классную штуку. Мы такие штуки из Газдепа заказали, но здесь вот прислал нам человек. Называется эта штука Целакс. Это важная штука для остановки кровотечений. Очень хорошая штука, очень нужная. Если у кого-то где-то там завалялось ненужное, то присылайте, мы передадим бойцам. Это такая вещь, которая нужна всегда. Огромное спасибо зрителю за поддержку. Так, в общем, пока тоже собираетесь. В общем, помните, я там антенны заказывал. Короче, к антенне идет вот такой модный кабель. Пока. Ну, так, знаете, просто чтобы занять время. К нему идут такие модные коннекторы, к той модной антенне японской. Кошка уже играется. Короче, вот это такой модный новый коннектор. Так как он модный, то на старых платах он не модный. Поэтому к нему нужен вот такой, блин, переходник. Знаете, сколько эта хрень стоит маленькая? Вот это 350 гривен, вот эта маленькая фигнюшка. Чтобы перейти с вот этой дырочки на вот эту дырочку. Это так вы понимали, что, куда бабки деваются. На всякую фигню. В общем, так, ну еще пару человек. В общем, сегодня проплатил за ноутбуки для... Короче, вот такие ноутбуки, я их уже и забрал. Две штучки для финчасти. То, что просили. Мы купили им попроще, потому что по тех параметрах, которые они захотели, выходило дороговато. Поэтому мы взяли два новых, и один зритель пообещал прислать один бэушный свой ноутбук. Так, привет с Днепра, Запорожья. Ребята, всем привет. Так, 150 человек, 155. Так, там говорил, тут хочу повториться. Спрашивают, почему я за Пороха тянул. Потому что Порошенко мне нравится как президент. Я за него топил, когда он еще не был президентом. Сегодня у меня там, кстати, один товарищ в чатик мне, смс-кой присылал мне миллион вопросов. Блин, я целый день ношусь, как угорелый с этой вашей волонтеркой. Там забрать, туда отвезти, там проплатить. Стою на светофоре, он мне присылает сообщение. Чего ты мне не отвечаешь на мои вопросы? Блин, я говорю, я не могу долбить пальцем ответы тебе писать. А, ты не хочешь отвечать? Вот я тебя поймал на неудобных вопросах. А там вопрос был типа, ты же знаешь, что Порошенко организовал партию регионов? Блин, я знаю это, ребята. Я вам поясняю по поводу этого. Вот вы... Если когда-то сажали в своей жизни деревья, да, вот вы идете на базар, покупаете саженец, правильно? И вам говорят, ой, офигенный саженец, все, посадите, будут у вас яблоки, груши, там что-то там. В общем, вы берете, копаете яму, этот саженец сажаете, прилагаете любовь, поливаете, следите. Потом это дерево вырастает, оказывается, что это дычка какая-то, а не нормальное, не сортовое яблоко. Это вот к тому, что создал молодец. Создал такую партию, по сути, огромную партию. Что тут в этом плохого? То, что выросло с этого, в конце концов, туда, в этой партии выдвинули Яныка, который страну разворовал, но это же уже это десятый вопрос. Я надеюсь, вам на простых вопросах, на простых ответах, примерах, то есть, объясняю. Так, 172 человека. Ребят, еще где-то ходит пара человек, из-за которых мы не начинаем стрим. Так. Что же он меня там еще спрашивал? Ребята, еще раз, я вам хочу объяснить, что я не нанимался вам отвечать каждому. Вот что-то, особенно зрадофилы считают, что вот я каждому должен, а ты мне расскажи. Вот почему там, блин. Ребята, я просто не успеваю физически. Вас сильно дофига, и вам хрен что объяснишь. Так же, что его, как и ватникам. Я вообще придерживаюсь того мнения, что если вы за 3 года ничего не поняли, вы уже дальше не поймете. Но мне есть, конечно, надежда, что можете что-то понять. Но, блин, что-то я все дальше и дальше разочаровываюсь. Чому российскую? Правильный вопрос. Российскую, потому что смотрят меня не только украинцы. Меня смотрит, как оказалось, весь мир. И сейчас и Литва, и... Азербайджан, и кто только не смотрит. Они украинский язык не понимают. Пока. Но мы их потихоньку учим. Правильно? Ставим сердечки, кто учит украинский язык. Кто учит украинскую мову? Давайте. Поставили. Так, 185. 10 ще ходи, 15 людей. Вот так завжди. Всі вже зібралися, а хрюши все немає. Так, що ви там ще пишете? А, я ж, да, на Ютубе сказал, и тут хочу сказать. Я понял, почему мой канал банят, мои видео банят. Вот ну, мне сегодня такая мысль пришла. В общем, сейчас у меня 2 страйка на одном канале, на другом жалобы и ограничения 18+. На канале зрителя, у которого было много моих видео сегодня, 3 страйка прилетело. На канале Артподготовка Плюс, где очень много моих видео, 15 видео удалили, сняли монетизацию, короче... долбят по полной. В общем, пришла мне такая мысля, вам ее доношу сейчас. Банят меня, и говорят, вот там ОМ-ТВ и всех остальных не банят. Поскольку ОМ-ТВ, классная передача, все, классный канал, 300 тысяч подписчиков, никто их не банит. Потому что они рассказывают, как плохо в России, как плохо в Украине, ну и что, да? И плюс они говорят, какой хреновый Порошенко. Да, вот последние там их несколько видео, постоянно они там то Бигуса рекламируют, как вот все плохо, кто всрался, невистка. То, что судовая система у нас вся подчинена и осталась такая, как она и была, потому что там эти кланы сидят, которые хрен выдавишь оттуда. А виноват Порох в этом во всем. А я топлю за Пороха наоборот. И вот у меня теперь подозрение, что именно из-за этого мы их видео удаляют, потому что они очень неудобные. Так что, ребята, хорошие сапоги надо брать. Порошенко на второй срок. Так, все, 200 человек. В общем, рассказываю. Сейчас немножко отдышусь. Так. Ребята, все, кто будет размещать особо тупые комментарии, я буду банить. И удалять, кстати, у меня 5000 подписчиков уже, друзей в Фейсбуке, это много, я считаю. Надо уже прорядить слегка. Так, привет с Донбасса, привет, ребята, держитесь там на Донбассе. В общем, смотрите, по тепловизору рассказываю. Сейчас, конечно, начнутся тут, что все знали, все в курсе, один ты Полтава не знал. Я же начинающий волонтер и никогда не сталкивался с покупкой таких вещей, как тепловизоры. И я, опять же, была поставлена задача, я в интернете забил тепловизоры, куча, сколько хочешь, и такие там, и за 50 тысяч, и за 80, и за 150, и за миллион, куча тепловизоров, вопросов нету. И я ж деньги начал собирать, хочу сразу сказать, вы красавцы, вы просто красавцы, потому что я открою секрет, вы 100 тысяч собрали за 4 дня. Вот просто, там было уже чуть-чуть, и вот 100 тысяч было за 4 дня. Я ж беру бабло, мне ж там куча советчиков, ты там бери пульсары, бери там то, сё. Сразу же я там засветил один прибор в видео, говорю, вот этот хочу брать, он там что-то 112 тысяч. Мне говорят, да этот дорогой, нафига, вот там возьми пульсар. Люди брали, хорошая штука, типа, вроде как, то ли латвийский, какой-то такой. Я ж, хорошо. Обратился тут в фирму по этому прибору, предварительно говорю, хочу платить, хочу покупать, волонтер, там же скидки, вся фигня, ни вопросов нету, говорю, еще там бинокли хочу взять. Они говорят, этой же фирмы есть бинокли, недорогие, все нормально, мы тебе привезем, ты посмотришь, вообще вопросов нет, красота. Казалось бы, цена там такая, как для тепловизора умеренная, что-то порядка 90 тысяч за хороший тепловизор такой качественный. А тот 112, неплохо сэкономить, можно еще что-то купить на эти деньги. Давай же с ними договариваться. Говорят, я выходной день приперся, они говорят, приходите в понедельник, и все, мы решим. В общем, пришел я в понедельник, они же давай созваниваться с официальным представительством. Я же говорю, что я волонтер, у меня счет официальный, я с этого счета могу проплатить только официально. И они что-то давай там прайс искать, а что-то в прайсе нету тепловизоров. Они давай звонить на эту же официальную фирму, говорят, человек хочет купить тепловизор, а что-то в прайсе их нету. И тут выясняется самое интересное, о котором, наверное, ни вы не знали, ни я не знал. Очень интересно. Оказывается, что тепловизоры и другие вот такие устройства, они запрещены для ввоза в Украину из стран НАТО, потому что у нас идут боевые действия. Тут я хочу сделать... О, вот и Юля. Вот она одна, но она тут есть. Так вот, я хочу тут сделать ремарочку. Помните, как в 2014 году всякие, как я теперь понимаю, я тогда говорил, умственно отсталые, подгавкивая российской пропаганде, кричали про то, что... Давайте ведем режим, военное положение, как это так, у нас война есть, а военного положения нету, да что же это, как это? И в группа ВКонтактике раздувалась вот этих, и в Одноклассниках. Так вот, я вам теперь рассказываю, если бы тогда ввели военное положение, то сейчас бы нельзя было вести даже трусы, блин, в камуфляже, камуфлированные, не то что тепловизор. И получается, что все тепловизоры, которые сейчас продаются на рынке, там, для охоты и для всего остального, это контрабас. Просто это контрабас. На контрабас, соответственно, нету гарантии, вы понимаете. Какая может быть гарантия у контрабаса? Кто-то слышал об этом? И не один, я обзвонил все фирмы. Но я тут, ладно, говорю, все. А, кстати, по вот этому пульсару, я ничего не могу сказать, хорошая фирма, плохая, ничего не могу сказать. Единственное, что, я говорю, что это за производитель? Да это, понимаете, это Беларусь, но там фирма Литва, и там вот такие схемы, потом я на дрон-сайте вожу по этим биноклям, а мне вообще выдают, что производитель Россия. И у меня такое подозрение, что это производитель, знаете, как там белорусские креветки, вот это типа такие тепловизоры тоже. На самом деле в России собираются. Но это не факт, это так. У меня есть предположение просто такое. И вот я столкнулся с такой проблемой. Бабло есть, а купить я не могу ничего. На самом деле. Потом, оказывается, в свете всего этого, из США запрещен вывоз вообще любых технологий. Если вы не в курсе. Элементарные, там ФБР этим занимается, и люди там буквально отправляют домой там какой-нибудь фонарик, и потом его тягают, что это он пытался вывести и продать супер-пупер технологии, опять же. Поэтому вот пока этим не начнешь заниматься, не поймешь. Ну, а тепловизор же все равно надо. Я вернулся вот, к этому прибору, который я изначально как-то на него попал случайно, вот этот Mercury Technology. Я опять же туда, давай же листать, смотрю, оказывается, этот Mercury Technology, вот их буклетик, кстати, это украинский производитель. Ну, понятно, что там матрица японская, она во всех японская, ну, по-моему, японская. И в пульсарах тех, и тут, и в этой фирме. Но это производитель украинский. Я с ними связался. В общем, они, оказывается, поставляли то ли приборы ночного видения, то ли тепловизоры нашим полтавским полицейским. То ли Нацгвардии, то ли полицейским. Люди участвуют в тендерах. И я же давай разбираться, тоже никогда не сталкивался. В общем, вот эти пульсары, это все-таки оно такое, знаете, для бытового применения. Ну, там пластиковый корпус. Ну, не знаю, я ними не пользовался, я не могу сказать, плохие они или хорошие, но просто вот у ребят, которым мы сейчас этот пульс, ну, тепловизор купили, собственно говоря, он за вот эти время, что они пользовали, он там, матрица перестала работать, в общем, там еле дышит тот тепловизор, такой для бытового применения, понимаете? У этих ребят это все для военного применения, чтобы вы понимали, там, это... авиационный, как он, алюминий, то есть даже кошка пришла посмотреть, видишь, какие штуки тут классные. В общем, оно просто в руках нормально чувствуется. В общем, я же говорю, хочу вот этот за 114 тысяч монокуляр, как мы сразу хотели, да, он тут у них есть, сейчас я попытаюсь показать его. Сейчас, секунду. Ну, вот это прицел, собственно говоря, но вот такого типа. Это не он, но вот такого типа. Они говорят, все здорово, но у нас их нету готовых. Потому что мы их не делаем такое количество, что они у нас, вот их куча лежит. В чем проблема? Опять же вам открываю. Просто чтобы вы знали, я с этим столкнулся, я хочу, чтобы вы тоже, может, кто-то будет заниматься тем же, чем я, кого-то попрет заниматься волонтерством, чтобы вы понимали, что... Вот эти матрицы, которые стоят в этих тепловизорах, за каждую эту матрицу фирма отчитывается перед СБУ. Куда пошла эта матрица? Не отправили ли они ее куда-то этим сепаратистам, оккупантам или еще кому-то, если вы не в курсе. Поэтому этот прибор, в общем, он говорит, у меня в наличии сейчас только бинокуляр. То есть это как бинокль. Они, соответственно, намного дороже. Я Ну, в общем, я просто хочу, чтобы вы оценили мой труд и посмотрели, сколько вообще стоит этот аппарат. Ну, на сайте компании он стоит вообще 171 тысячу. Голый, без ничего, 171 тысячу. mercurytech.com.ua. Кому будет интересно, я потом ссылочку добавлю под видео, посмотрите, ознакомьтесь, сколько стоит. 171 тысяча с НДС. Угадайте, за сколько мы его купили. Кто угадает, пишите в чат, за сколько я выдурил цену. Я специально не говорил вам, за сколько я купил. Скажу сразу, Mercury Technology пошли навстречу, когда узнали, что я волонтер, что это деньги ваши, и они нам сделали офигенную скидку. Плюс они дали вот такой чемодан к этому прибору, здесь он лежит, специальный для хранения. Еще к нему идет батарея, но батарею они не прислали, блок батарейный, поскольку не успели собрать. Из-за того, что, я же дальше расскажу, оказывается же выставка вот эта в Киеве, на которую я ездил, это сброя и безпека. И мы, собственно говоря, я же там сделал предоплату, отправил бумажку, что я волонтер, люди сделали скидку. Ну что, будут? Так, 110 тысяч, 120 тысяч, ну тепло, тепло, тепло, давайте. Так, кто угадает, 135 много, 90 тысяч мало. Ребята, со 170 90, это, блин, я не знаю, мне надо было еще свою почку продать, вы вообще офигели. Так, кто ближе всего угадает? Смотрите, между 120 и 135. Давайте, кто? Варианты. А я пока достаю, но не из широких штанин, а из чемоданчика. Наш с вами приборчик. Та-да-да. В общем, ребята, ну, я ж его не пробовал. Я его проплатил. Сначала предоплату внес. Большое спасибо зрителю, который там не хватало мне денег. И просто из-за того, что я проплатил, что там, за антенны я проплатил, у меня чуть не хватало. И один зритель докинул 10 тысяч, сам один докинул 10 тысяч, у меня стало хватать сумму, и я доплатил. Короче, вот этот прибор, сейчас я его достаю, показываю, чтобы вы не думали, что это обман. Так, пожалуйста, сейчас я, чтобы вы его видели. Во-первых, ну, это видно, что это военная техника. Все металлическое, все, блин, такое. В общем, он водозащищенный, но в реке с ним купаться нельзя. Он для этого не предназначен. Это тепловизор, вот так он выглядит. Так, вот так сюда батарейка вставляется. Тут вот дистанционочка, она съемная, чтобы вам было видно. Вот здесь открывается вот этот... О, можете, кстати, посмотреть, как это выглядит все. Такая вот штука. Дисплей. Ну и бинокуляр. То есть не монокулярный, как там, а более такой удобный в применении прибор. В общем, мы опять же, ну стрёмно, сумма большая, чужих денег. Так, вы угадали тут уже? Так, 129 550, меньше, между, вот короче, в общем, 128 тысяч с чемоданом, с блоком дополнительного питания и вот этот прибор. Со 170 тысяч мне сделали такую скидку, чисто как волонтеру, так что можете мне сказать, что я молодец. Я мог бы сказать вам, что купил за 170, оцените, бабки пробухать, а сам реально заплатить 128. Я просто, чтобы вы были в курсе, что я в курсе этих схем, как это делается, откаты и вся остальная фигня. Но у меня задача такая не стоит, поэтому пока не стоит, пока меня поддержит. У меня же здесь там, напоминаю, есть отдельная карточка, которую можно поддержать сам канал. Есть отдельная карточка для... Так, еще раз вот так. Есть канал для доната на АТО, есть для поддержки канала. Вот такой прибор. В общем, ну, что я вам скажу. Конечно, я такой игрушки у меня никогда не было. Блин, это настолько интересно. В общем, чтобы вы понимали, чувствительность у этого прибора, как он мне рассказывал, 5 сотых градуса. То есть, ну, я вот реально вчера наблюдал за соседским котом. Полная темнота, наводишь, а там жизнь, короче, это вообще, это настолько прикольно, там, то есть если кот, то это видно, что это кот, поскольку у него температура не просто как пятно такое похожее на кота, а вот видно его там морда, там хвост, ребра. Вообще настолько интересно. Причем собака там бежит в темноте. Ну, я его не хотел отдавать, честно говоря, потому что настолько круто это все. Плюс, опять же, удобно вот это наблюдать, то, что именно объектив тут подстраивается, все. Быстрый старт, 3 секунды. Что там еще из таких параметров? В общем, увеличение. Ну, короче, супер. Я вчера только с ним тут и ходил вокруг. В общем, обнаружение человека на расстоянии 900 метров фигуры. Если это будет, ну, теплый танк стоять, то, ну, соответственно, больше объекта, и на 1.5 километра тоже его будет видно. Ну, ребята просили где-то до километра. Вот как раз по их характеристикам. Тем более с такой скидкой, ребята, было грех не взять. В общем, если кто-то будет... И это Украина. Самое приятное, что это не контрабасом. Мы ж, понимаете, с вами все такие, как мне там говорят, зачем-то ты возьми, купи пацанам, вот так им отдай, пацанам. Вы знаете, сколько уже тепловизоров вот так отдали пацанам за вот эти последние годы? И потом мне звонят, вот сейчас звонит человек из Канады и говорит, блин, Андрей, ну мы жертвуем, пожертвовали уже там 1500 долларов, и говорит, мы не знаем, где оно. Я не хочу никого обидеть, но просто многие знают, что на базар оно попадает. Я потому с самого начала вам рассказывал, что я регистрируюсь официально. Вот эти приборы, ну, во-первых, потому что этот прибор, надо будет акт приема-передачи с номером части передать в СБУ. И они зарегистрируют, куда, кто конечный пользователь. Это во-первых. Во-вторых, ну и другие остальные приборы. Если он стоит на балансе части, да, вы скажете, ой, они там сховают и не будут никому давать. Нифига. Он будет им нужен, они будут ним пользоваться, когда нужно. Они вот так возьмут, это в грязь кинут его, и все, понимаете? И он будет служить, я надеюсь, долгое время, потому что вещь дорогая, и я надеюсь, будет очень полезно для того, чтобы вот там, если свинособаки какие-то, свинорусы выскочат на поле с автоматами, то чтобы наши ребята их увидели вовремя. Так, в общем, по поводу волонтерства еще. Фишка какая? В общем, так как узнали, что я теперь же волонтер, это, соответственно, есть свободные бабки. Я вот сейчас обращаюсь, многие будут меня смотреть. Не обижайтесь. Во-первых, у меня целевая только направленность. Я могу помогать только либо в АТО, там, средства наблюдения, либо раненым бойцам я могу помогать. Вот это вот то, что я могу делать. В общем, звонят мне, не буду говорить, из какой части, позавчера, бойцы. Хочу вам вот это отдельно рассказать. Ну, я, знаете, много общаюсь со свинорусами, вы знаете. Ну и вообще, я человек сам не пьющий особо, и я вот пьяных определяю, ну, где-то с вероятностью 99,9. То есть, и звонят, и, алло, нам тут дали твой номер, мы вот тут стоим где-то там, даже город не буду называть, чтобы точно не узнали, с какой части звонили. Мы вот тут стоим, мы будем вот выдвигаться в АТО, и у нас нету ключей и тосола. Блин, ну думаю, ну за последние годы ключей и тосола уже передано, ну капец сколько. Уже столько туда передано ключей, что просто я не знаю, ну может, конечно, они там сильно. Просто я знаю, что потом наборы ключей опять же ждут на базар. И слышно, что немного даты. То есть я говорю, пацаны, вопроса нету, надо ключи, что там те ключи стоят. Ну если надо, то надо. Пишите бумагу от вашего командира с печатью, на мое имя, как на волонтера, я вам организую ключи и тосол. И тут они загрустили. Понимаете? Так а что, ты вот это нам не можешь просто вот так по-пацански, типа, подгон такой сделать? Я говорю, не, пацаны, я не могу. Потому что, блин, и все, сразу необходимость в ключах и тосоле отпала. Да ну, командиру оно не надо. Понимаете? Да, вы скажете, о, там командование все хватит. Не надо вот эту фигню мне рассказывать. Если надо, реально все там есть и все выдают в нормальных частях. Я уверен, что если нормальные командиры, 99%. Если 1% есть там каких-то, которые где-то что-то не выдают, то, опять же, над ними всегда есть вышестоящее руководство, которому можно пожаловаться и написать бумажку, если это реальная проблема, если реально не выдают. Так, ну вы понимаете, что у котов нет личной жизни теперь вообще. Последнее время. В общем, я, ну, не знаю. Я не знаю, как пацанам, они увидели уже фотки. Я же даже хотел, да, мы же там ждем из ГСДП по посылку. Я же заказал средство наблюдения. Опять же, не знаю, как оно приедет, не приедет. Но еще она даже не вылетала, эта посылка. Поэтому, скорее всего, мне же там позвонили, говорят, блин, давай бегом. Короче, приезжай, мы тебя уже ждем, когда ты к нам приедешь. В общем, я в ближайшее время как соберусь. Вот это ж ноутбуки. Ну, видите, антенны есть, а платы не пришли еще, которые для радиоэлектронной разведки. И поэтому, ну, ждем пока. К сожалению, хотелось все. Сегодня картриджи я там выкладывал видео, купил. Тоже спрашивают, а что на армию там, что вообще... В армии никто ничего не выдает. Ребята, выдает. Но расходные материалы – это расходные материалы. Вы же знаете, как в армии. Тебе выдали картридж. Все, это тебе навсегда. Новый картридж когда-то будет. Понимаете? Поэтому, если мы имеем возможность, я сегодня говорю, у меня получилось 9850 гривен. Вот это картриджи, все возможные, которые там по списку были. Ну, там еще лампы и бумага. Так... В общем, загрузил его жестко. Это, понимаете, вот вы молодцы. Вот вы такие молодцы вообще. Вы бабло пожертвовали. И вот такие. Ну все, давай. Понимаете? Вот вы в самом идеальном вообще этом положении. А Андрюха, давай носись и решайте все проблемы. И такие, ну, ребята, ну я шучу, конечно. Я очень благодарен всем. Я понимаю, что, опять же, понимаю, что утихнет это, утихнет желание помогать. Знаете, но вот это вот, мне все говорят, а ну, Андрей, это сейчас они ломанулись, вот там на квадрик, на тепловизор, потом утихнет. Знаете, я просто, вот когда начнет утихать у вас желание жертвовать, я хочу, чтобы вы, знаете, подумали такие, сидят наша армия такая, да, блин, что-то скучно такая, пошли по домам, знаете, ну что, ну все равно, а что тут сидеть? Понимаете, ну, повоевали и хватит. Давайте сдадим это все. Поэтому, ребята, помощь нужна. Опять же, есть еще куча нюансов. Мне, опять же, ну, люди звонят, волонтеры другие тут по району. Ось там, мы там зібрали по школах, щось там зібрали, нам треба відвести хлопцям. Надо на дизель, дайте денег на дизель. Опять же, я вам говорю, я не могу дать денег на дизель. Если вы собрали на продукты, соберите на дизель. Я это, ну вообще, я не знаю, я спрашивал ребят, у них нету сейчас такой потребности, вот там картошка. Ну, дорогие вот такие штучки, да, они нужны, средства наблюдения какие-то, ну то, что мы можем такое купить, вот того чего, кстати, на выставке, блин, я рекомендую. Если еще выставка не закончилась, она, по-моему, до какого же она числа, блин, вот эта сброя и БСПка на левобережной станции, рекомендую посетить. Огромный вообще выставочный комплекс, куча всяких штук там, и ножи, и кто хочешь. А, подарили мне эту, блин, подавач. Блин, придется встать, вы представляете, тут придется... пойти. Я там хоть в трусах, а то кажется, что, блин, как я помните, наш этот генерал, который вел это, потом встал, и оказалось, что он без этих, только в костюме, а без трусов внизу. Но я вроде хоть в каких-то штанах. Тоже хочу отрекламировать. Украинская разработка. Ребята меня тоже узнали, поймали за руку. Если бы еще понял, как оно вставляется. Сейчас, секунду, чтобы я не поломал. Вот такая штука, называется подавач. Я отрекламирую, мне не жалко. Удобная штука, тем более раз подарили на халяву. Короче, для чего? Сюда вставляется магазин, сюда насыпаются патроны. Вот тут они вот так выкладываются быстренько, так вжик, И они все внутри этого, ну вы поняли, магазина. Очень быстро заряжать. Классная штука, тем более на халяву, пацанам отвезу. Так, с этим разобрались. В общем, так, что я вам еще хотел? Так, что есть за вопросы? Цену на подавач не знаю, узнавайте, кому интересно, кому надо для, для может, каких-то у вас есть там подшефные подразделения. Так, тепловизор, ну, к сожалению, продемонстрировать работу я не могу, потому что, блин, это надо включать и как-то его там подключать, там есть видеовыходы, ну, блин, это долго. Так, вопросы, предложения, пожелания. Так. Сейчас почитаю, что вы тут задавали вопрос. Шикарный прибор, молодец. Спасибо, ребята, я реально очень переживал, чтобы деньги нормально вложить. Ну, во-первых, 3 года гарантии. Это фирма Mercury Technologies. Может, я неправильно называю, вы там потом сами почитаете за нее, я ссылочку добавлю. 3 года гарантии. И это, вы же понимаете, прибор, который переброшен контрабандом через границу, какая в нем гарантия? Гарантию дает производитель. Если производитель официально не поставляет в страну этот прибор, то вашей гарантии вы можете потеряться. Понимаете? И это украинский производитель. Деньги остаются в Украине. Ну да, там уйдет за то, но все равно большая часть. Тут производство организовано, поэтому кто заинтересован, у них там, кстати, классные снайперские прицелы, приборы ночного видения, тепловизоры. Вот там у меня есть фотка, я фотографировался с автоматом, но меня сразу заругали, что я палец же лошара, надо же вот так, а я же вставил же в курок. Ну вы извините, я же начинающий. Вот когда мы автоматы начнем поставлять с вами, какие там надо, ну не такие, как мой вот этот, нормальный. Так, что вы тут еще спрашивали? Так, угу. Гарантия, да, за гарантию я вам сказал. Так, что еще? У меня опять подозрение, что эта собака опять заглохла. Ну сейчас, мне не выдает комментарий, сейчас, секундочку. Так. Сейчас. Так. В общем, по поводу того, что... Сейчас, секунду. Какой следующий у нас будет проект, я пока не знаю. Хочу, опять же, отчитаться с этим, который есть. Так, зроби видео с тепловизора в ночи. Ребята, ну это проблема. Я не сделал. Я боюсь поломать. Я так трохи погрался, но... Давайте я лучше буду, нет, а не лезть. Так, что тут еще пишут? Шалом из Израиля, воистину шалом. Израиль помогает. Так, всем известные израильские фашисты. Так, против так, скрипоносов и слоподоедов. Так, сколько 1000 гривен в рублях народа США? Я без понятия. Ребята, есть сайты. Вы тут решили, что это у нас... Так, 128. Сколько в евро? Блин, я не знаю, ребята. Переведите. Есть сайты. Просто возьмите, переведите. Так, на что скидываемся дальше? Пока не знаю, ребята. Давайте сейчас закроем с тем проектом, который есть. Можете на карточку закидывать. Там уже, кстати, такая нормальная сумма насобиралась сама по себе. Кстати, я уже, знаете, привык к тому, что... Ну, сначала меня как-то так немного раздражало, знаете, это постоянное дзылынканье. А сейчас вот это такое чувство умиротворения. То, что все идет по плану. То есть вот оно там себе дзылынькает. А, раньше мне было все время интересно, кто ж там сколько, кто ж там сколько. Сейчас уже не интересно, уже сам вот этот процесс, а то, что там дзынь-дзылынь, дзынь-дзылынь, и все, я потом в конце дня смотрю, о, подросла сумма. Ну и тоже жертвуют опять же. Короче, и 2 гривны кидают, и 10 тысяч, и 1000, и 100 гривен, у кого как получается. В общем, будем надеяться, что все это поможет нашим ребятам там в этих действиях. В общем, аппарат этот называется. Блин, я же так название вам не сказал. Вот, блин. В общем, вот он тут на конце на страничке. Так, сейчас. Может, вы даже сможете увидеть. Вот он. Не, вот. Вот он сверху. Есть более большим объективом, с вот таким, но на этот у нас бабок точно не хватило. И его не было в наличии, вот это с большим. Вот с вот этим объективом называется он Scorpio 336 3-12 на 42. 42 это диаметр вот этого объектива. Ну и там почитайте функции, мне эти цифры все равно ни о чем не говорят. Так. Ну, там экранное меню, там разные цветные режимы всевозможные, батареи дополнительные, выбор тактической обстановки. Ну, так, корпус авиационной алюминии, быстрый старт 3 секунды, ну и все остальное. Тут все расписано про него. В общем, буклет мне такой подарили, можно почитать. Рекомендую, ребята, если кому-то надо, если кто-то там украинский производитель, поэтому... Рекомендую. Так. Да, 42 диаметр объектива. Выглядишь как переживающий. Это вам легко, переживающий. Конечно, переживающий. Огромная куча денег, блин. Чужих денег. Это хорошо, что выставка. А вот так, представьте, в Одессе, это, кстати, одесская фирма из Одессы, представьте, как, знаете, говорят, в Одессе на Малой Арнаутской улице. Скажете потом, вот лошара, блин, перевел наши бабки, и как их потом искать там, да? Это хорошо, что выставка, что люди пошли навстречу, они предложили, говорят, мы едем на выставку в Киев, давай там встретимся, мы тебе все покажем. Возле их стенда все пофотографировали, показали, какие есть там оборудование, все остальное. Вот представьте, я сейчас такой сидел бы весь в соплях и рассказывал, что я каким-то чувакам в Одессу деньги отправил. 128 тысяч гривен. А вы говорите, переживаешь, не переживаешь. Конечно, переживаешь, блин. Так, что там еще за вопросы? Ну, так, поэтому рассказал по Целексу, рассказал. Да, должен сказать, ну, вот видео, помните, ну, я же целое видео, помните, троллил ватника и рассказывал, что передавали. Это все попередавали зрители. Наколенники всякие, там фонарики. Даже одна девушка прислала картридж для принтера. У нее говорит, принтер умер, картридж остался оригинальный. Ну, нормальный, хороший картридж, он пригодится тоже. Я еще раз повторюсь, потому что кто-то, может быть, вдруг не подписан на мой канал и не смотрел то видео. Его, кстати, по-моему, удалил уже YouTube. YouTube банит жутко. Вот такие всякие прицелы попередавали, я в них не разбираю. Блин, как его? Ну, вот доставать не буду, но вы поняли. Там коллиматорные, не коллиматорные, какие-то хитрые прицелы. Тоже огромное спасибо. Я сейчас хочу сказать, кто это прислал. Потому что надо людей отблагодарить. Это... Добровольно допомога Рівне. Вот, так, пусть им будет. Тоже у людей, люди занимаются там благотворительной для АТО помощью. Не знаю, сфокусировалась, не сфокусировалась. Благодейная организация. Прислали целую коробку всяких няшек. Говорят, Андрюха, передавай пацанам. Бинокль прислали, еще что-то там. Всех по именам не буду называть, ребята. Я просто всех уже не запоминаю. Я уже просто, знаете, на новую почту езжу как на работу. Приходят смс-ки от каких-то людей, я что-то там забираю, куда-то отвожу, все складываю в кучку пока. Собираю посылочку и потом все повезем. В общем, задавайте вопросы. Я почему хотел в прямом эфире, чтобы вы, может, что-то вас интересует позадавать. Сейчас спрячу эту штуку, потому что я боюсь, чтобы она ничего с ней не случилось. Так, сейчас тут чемодан. Но чемодан нужен, конечно, удобный. В том, что он есть, в том, что есть, как в него спрятать. Так, сейчас, секундочку. Я спрячу агрегат. А потом вечером еще пойду за соседями поподсматриваю. Правильно? Чем они там занимаются? Кстати, интересно, бывает порно с тепловизора, не? Как вы думаете, люди занимаются этим на такое изображение, не? Всякие же бывают, да? Ну, что я там фото видел. И наши повыкладывали там, то, как воздух испортил, и на тепловизор это сняли. О, это вообще, блин. Ну, я с вас поражаюсь, ребята. Сколько вам лет? Так. Так, что, вопросы есть, нету? Если нет, то тогда расходимся. Так, читаю. Так, це не чужі гроші, а наші. Валера Вінниця, эти гроші тепер мої. Так що забудь. Если ти їх пожертвував, так що все. Його гроші. Твої гроші в тебе в кармані. Ні, понимаешь, помнишь, був замечательный советский мультик. «Золота антилопа», по-моему, назывался. И он там золотые монеты взял, и они упали в его сундук. И он говорит, я же не могу теперь твои деньги тебе отдать, потому что они с моими смешались. Поэтому, ребята, все, я не знаю, какие деньги, о чем вы вообще. Так, ну потом же видос, когда я отвезу, соответственно, аж поснимаю с ребятами, все как полагается. Так, что тут еще? Так, вам вот это слышно, как жена моя там цокает мисками вот этими, понимаешь, и кошка нявкает или нет? Напишите. Просто мне интересно, насколько чувствительный микрофон. Вот когда прямой эфир, вот именно надо было сейчас, и там шкрябать ложкой, меня дразнить. Так. Блин, по-моему, подвисают эти комментарии, я не знаю. Так, а, вот тут, тут вроде бы больше комментариев. Так, жму руку, спасибо, ребята. Так, тут все зрозуміло. Так, не, не слышно. А, ну все, можешь шкрябать и дальше. Так, хорошо. Так, конторы, поставки. Какие покупки еще планируешь? Ну, я же говорю, там... аппетиты же нарастают. А, кстати, еще. Немного есть негатив в том плане, что стали меня всякие люди там, да вот, зачем тебе это волонтерство, зачем ты этим занимаешься, как бы, понимаете, ну кто-то должен этим заниматься, правильно? Потому что все как-то оно утихло по всей Украине, я так понимаю. Сейчас там этот, а, о, важный вопрос подниму, который тоже надо поднять сразу, чтобы потом не было вопросов. Мне пишет один зритель, говорит, я там видео услышал, что ты собираешь для подразделения, в котором служит твой кум. Может, не надо людям об этом говорить? То есть, как вот, скажите, вы считаете, что я должен был вас держать за дураков и как бы так вам сказать, да понимаете, вот я взял карту Украины, карту АТО, и вот так пальцем водил-водил, вот так тыкнул туда, да, и вот попал на какое-то подразделение, потом поехал к ним туда, постучался в шлагбаум и говорю, я тут волонтер, я вам принес, это, нате вам квадрокоптер, да, вот вы мне поверили, серьезно? Я же вам говорил, я хочу, чтобы у нас были с вами доверительные отношения, поэтому рассказываю, как есть. Да, это человек, которого я хорошо знаю. Кстати, ему вот или на этой неделе, или на следующей будут вручать награду. Он мне написал. Его хорошо знают. Ну, там где надо. Поэтому я работаю с теми, кому я доверяю. Я хочу, чтобы вы мне доверяли, я доверял там. В общем, и сейчас к этому моему товарищу, к нему там... паломничество, вы спрашиваете, что нужно. Там уже кучу всего нужно. Но он им сказал, пока мне все не привезут то, что мне надо, я не принимаю никакие пожелания, потому что там дофига всяких желающих. Так. Так, есть ли с Херсонщины? Ребята, я не знаю, я не делал перепись, кто там есть. В общем, есть акты выполненных работ, не выполненных работ, а акты приема передачи этого оборудования с номерами частей и все остальное. Я их опубликовывать не буду по понятным причинам. Если кому-то надо и в соответствующих органах будет, я это все предоставлю, покажу. А вам достаточно моих видео, видеоотчетов. Так, все, вопросов нету больше. Ну, собственно говоря, вот пока на данный момент. По счету, ну, по пожертвованиям тоже будет отчет, как обычно, отдельным видео пролистаю, покажу, что куда отчислялось. Там перечислений немного, приходов очень много. Ну, то есть маленький сумм. Перечисление там буквально фигня. На квадрокоптер, на ноутбуки, на две антенны, на тепловизор двумя суммами, потому что я предоплату сначала носил. Ну, собственно, вроде бы и все. В общем, вот пока такой отчет. Вам спасибо за внимание, спасибо за пожертвование, за поддержку этого проекта. Спасибо нашим бойцам в АТО, которые нас защищают. А мы делаем все, что мы можем для них, а не для нас. Все, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Не, подождите, не до новых встреч. Я опять, в общем, у меня вот этот проект, который я хотел сделать, но так и не сделал. Пообщаться в скайпе со зрадофилами. Мне хватило пообщаться с одного мне хватило. Он отбил мне всякое желание общаться, потому что это как ватники, только родные ватники. Ни хрена нельзя объяснить, оно орет, оно перебивает. Я даже это в видео не стал выкладывать, потому что мне просто противно. Поэтому я все равно тешу себя надеждой. Я, может быть, тут в прямом эфире как-то устроить, чтобы они задавали вопрос в чатике, потому что у них вопрос сразу состоит из миллиона вопросов, уже с ответами вместе со всем. Ну, классика такая. В общем, если есть желание, если вы хотите такое, сердечки поставили бегом, я посмотрю по сердечкам, есть ли желание. Какой-то стрим прямой со зрадофилами, сердечки, что только два? Не хотите? Так, сердечки, так, это все зрадофилы, хотя, да, мы хотим. Хотим. Так, хорошо, я понял. В общем, сделаем тогда в ближайшее время. Я сделаю анонс заранее, как вы любите, за 15 минут до начала прямой трансляции. И пообщаемся. Поотвечаю вам за Порошенко и за все остальное. А, да? Понимаете, вот знаете, как было? Когда в 2014 году, там еще все только начиналось, еще не было ничего. Я тогда прямо в танчиках мы тогда общались. Я сказал, Порошенко будет президентом. И он стал президентом. Тут я решаю, пацаны. В общем, как я скажу, если я скажу, что Порошенко на второй срок, значит на второй срок. Вот вам придется вам с этим согласиться просто. Все, всем удачи, пока. Слава Украине!